Верила всю жизнь, почти фанатично. Очень странно, но при всем этом она была остра на язык, бесконечно шутила, вышучивала себя и других, ну и, конечно, любила петь революционные песни. С детства мне больше всего запомнились «Вихри враждебные веют над нами» песни, которую напевала мать, и «Паду ли я стрелой пронзенной» ария, которую многократно повторял отец своим прекрасным бархатистым тенором. Отец так и не состоялся ни в одном виде творчества. Хотя писал стихи, сочинил две пьесы, играл и пел. Но судьба так закрутила его, что он всю жизнь только мечтал о творческой биографии, а обрести ее не смог. Судьба часто перебрасывала его с места на место. И с раннего детства мне запомнились сплошные переезды. Я даже успел захватить подлинный кусочек революционной романтики. Отца направили как-то в конце 20-х годов парторгом в коммуну в Крыму. Коммуна была создана в основном эмигрантами, но организована была по последнему слову утопической техники. Полная общность имущества дополнялась общностью мужей и жен. В коммуне были только две семьи, председателя и наша. А остальные жили раздельно, в одном доме мужчины, в другом женщины. А дети были, естественно, в садике. Мне было 4 года, и я тоже был в садике. Отец и мать рано отошли от политики. Я не знаю, что здесь сыграло главную роль. Большая семья или какие-то неудачи отца на этом поприще. Как человек неисправимый, интеллигентный, мягкий и даже бесхарактерный, отец, наверное, не очень хорошо вписывался в образ партийного функционера 20-х годов. В конце концов, жизнь бросила его на странное поприще. Он стал ревизором финансовых органов, а мать — врачом. Хотя она практически нигде не училась. 1/2 года в социал-демократическом кружке накануне революции и 3-месячные курсы медсестер в конце гражданской войны. И тем не менее она считалась хорошим доктором. Ее интуиция, природная проницательность, а главное, фанатичная вера в себя производили магическое впечатление на пациентов. На моих глазах она, затрудняясь в диагнозе, выписывала безвредный солул с белодонной, и через 2-3 дня благодарный пациент возвращался к ней исцеленный, потрясенный быстрым эффектом. Отец писал матери грустные строки. И долго боровшись под флагом коммуны, случайно ты вышла из стройных рядов, но в жизни звучат еще прежние струны желаний минувшего трепетный зов. То, что мать и отец вышли из стройных рядов, вероятно, спасло им жизнь в 30-х годах. Но политика на всю жизнь осталась их любимым предметом. Особенно у матери. Для нее идеалы гражданской войны сохранились непоколебленными до самого конца жизни. Хотя она видела, что многое складывалось не так, как думалось и мечталось в те времена. В семье у нас было 3 детей. У меня были старший брат и сестренка, моложе меня на 2 года. Ее звали Ларочка. Она была необыкновенно хороша. Черноволосая, белолицая, с огромными синими глазами. Это была моя первая и, возможно, единственная любовь. Любовь на всю жизнь. Ларочка умерла, когда ей было 11 лет, заболев скарлатиной, которая осложнилась менингитом.